Глава сороковая. Лори с отцом вернулись в Нью-Йорк лишь в половину шестого. Лео предложил отвезти ее прямо домой, но она хотела напечатать отчет по поездке в Коннектикут. Ей всегда лучше работалось в кабинете. Лори уже привыкла к тому, что Джерри засиживался на работе допоздна. Однако не ожидала увидеть за рабочим столом также и Грейс. Каково же было ее удивление, когда мимо нее, на ходу помахав ей свободной рукой, проследовал Райан. Вторая его рука была занята стаканчиком с кофе из кондитерской «Бушон». «Что здесь делает Райан?» — спросила она у Грейс. «Ждет, когда будет готов его кабинет». «По идее, тот должен был быть готов еще несколько часов назад». «Но ты сама знаешь, какие капуши эти маляры и уборщицы. Стены начали красить лишь сегодня утром. В любом случае, он воспользовался задержкой, чтобы лучше познакомиться со мной и Джерри. Мне показалось, что ему жуть как не хочется быть здесь новичком». Лори заметила на столе у Грейс пакет с пирожными из той же кондитерской, что и стаканчик кофе в руке Райана. Ей тотчас стало понятно, почему она все еще на работе. Подойдя к кабинету Джерри, Лори постучала в дверь. «Скажи мне, что в мое отсутствие Райан не начал кружить голову моей ассистентке». Джерри рассмеялся. «Я знаю Грейс. Она прирожденная кокетка. Но это все. Однако Райан Николс для нее был бы слишком дорогостоящим приобретением. Знаешь, почему его кабинет до сих пор не готов? Потому что он только и делал, что приказывал рабочим, где им поставить то да сё, где развесить кучу его фотопортретов и не миллиметром выше или ниже», — сказал Джерри и даже закатил глаза. Последнее доставило Лори толику удовлетворения. Ей до сих пор с трудом верилось, что Брэд предоставил Райану личный кабинет. Почему-то в отношении Алекса такая идея даже не приходила ему в голову. «Кстати, я как раз собирался тебе звонить», — уже гораздо серьезнее произнес Джерри. «Мне кажется, я нашел нечто важное». Как только журналисты расположились у нее в кабинете, он объяснил свое волнение. «Я все думал про тот материал в трёпе, который мы с тобой откопали. Тот, что, возможно, был написан про Хантера незадолго до того, как Минди Сэмпсон опубликовала фото Хантера и Габриэль, ее колонка «Трёп» опубликовала, так сказать, слепой материал о том, что де некий весьма популярный в Нью-Йорке мужчина намерен расторгнуть помолвку». Лори хорошо помнила эту заметку. «Мне почему-то подумалось, что мы что-то упустили, когда собирали факты по Марку Темплтону. Сообщения о его уходе из фонда Рейли лишь намекали на некие злоупотребления». «Верно. Там говорилось лишь то, что Темплтон ушел со своего поста, потому что активы фонда просели и что он пока не объявил о новом месте работы. Вполне возможно, что с финансами фонда что-то было нечисто, и к этому был причастен Темплтон. Однако репортеры не располагали достаточными доказательствами, чтобы открыто заявить об этом». Лори поняла, куда клонит Джерри. «В таких случаях газеты прибегают к так называемым слепым материалам», — сказала она. «Никто не подаст на редакцию в суд, ибо не названо ничьих имен». Собирая материалы по Темплтону, Лори искала упоминание либо его имени, либо фонда Рейли. Но слепые материалы не содержали никаких имен и потому никак не могли всплыть в ее поиске. «Ты что-то нашел?» — спросила она. «Похоже, что да». С этими словами Джерри вручил ей распечатку с колонкой трёпа, датированную несколькими месяцами спустя после отставки Темплтона с поста финансового директора фонда. некий бывший фидуциар некой влиятельной НКО 2 дня назад был замечен входящим в здание Федерального суда в сопровождении адвоката по уголовным делам. Будут ли предъявлены обвинения? Следите за нашими сводками. Отличная работа, Джерри. Вполне вероятно, что газета писала о ком-то еще, но влиятельная НКО. Похоже, что в виду имелся именно Темплтон. Можно как-то узнать, кто из репортеров это опубликовал? Вдруг он согласится подтвердить нашу догадку в приватной беседе? «Я уже пробовал», — ответил Джерри. «Слухи никогда не раскрывали своих источников, но я попробовал наугад и вышел на одного парня. В ту пору он был их главным репортером на тему финансов. Увы, он заявил, что это не его материал. Возможно, это опубликовал другой репортер, спец по криминальной хронике, но, к сожалению, он несколько лет назад умер». «Что ж, если расспросить репортера не получается, придется искать другой способ». Темплтон дал ясно понять, что не намерен распространяться о своей работе в фонде Рейли, так что им оставалось лишь одно. Спросив у Грейс, какой кабинет отдан в распоряжении Райана, Лори направилась к своему новому ведущему. Она застала его за расстановкой подушек на новом диване. «Скажите, у вас сохранились контакты в генпрокуратуре?» «Райан проработал там всего 3 года, после того, как какое-то время трудился клерком в Верховном суде. Однако на его счету был довольно внушительный послужной список дел с участием белых воротничков». «Конечно», — ответил Райан. «Не всем дано быть богатыми и знаменитыми». Сказав это, он подмигнул. Лори же едва не напомнила ему, что он пока ни тот, ни другой. Да, благодаря дядюшке он пролез на телевидение, однако жалование ему пока дали очень даже скромное. Прижимистый Брэд редко изменял своим принципам. Лори протянула ему копию так называемой «слепой заметки», которую нашел Джерри. «Возможно, между Марком Темплтоном и фондом Рейли произошло что-то серьезное, если Марк нанял себе адвоката по уголовным делам. Что может означать, что он в сопровождении адвоката даже ходил в суд, но никаких конкретных обвинений в его адрес так и не последовало?» Быстро пробежав глазами распечатку, Райан положил ее на стол и, взяв бейсбольный мячик, принялся перебрасывать его из одной руки в другую. «Возможно, он давал показания, и не исключено, что даже перед присяжными, но, скорее всего, просто встречался с прокурором в качестве информатора». «А нельзя ли это уточнить?» «Отчего же?» «Можно. Но даже если в фонде и вправду что-то было нечисто, вовсе не обязательно, что это было связано с убийством Хантера. Если Темплтон знал, что Хантер копает под него, разве это не сильный мотив заставить его замолчать?» «Не вижу никакой связи», — Райан продолжал перекидывать мячик. «Не в привычках белых воротничков марать руки». Лори с трудом подавила в себе соблазн перечислить ему все истории, камня на камне не оставляющие от его убеждения. «Так вы могли бы навести справки?» «Я уже сказал, что это не проблема». Лори поблагодарила его и уже почти шагнула из кабинета, когда за спиной снова услышала его голос. «Лори, соображайте быстрее». Райан не ожидал, что она с таким проворством поймает летящий в нее мячик. «Спасибо», — сказала журналистка и положила мяч в карман. Когда она вернулась в свой кабинет, на губах ее играла улыбка. «Возможно, когда-нибудь она вернет его Райану». Лори уже собиралась домой, когда пришла смс-ка от Шарлотты. «Извини, что так поздно, но не хочешь ли выпить?» Лори уже забыла, когда могла после работы делать то, что ей нравится. Если я не вернусь домой, собственный сын перестанет меня узнавать. Может, давай ко мне?» Не успела она нажать на кнопку «Отправить», как поняла, что написала глупость. Неужели Шарлотта захочет провести вечер пятницы у нее дома, в обществе ее отца и сына? «Только если там будет твой отец. Принесу бутылку вина». Лори улыбнулась. «Вот что значит «лучшая подруга».